Он только улыбается. В остальное время он дремлет, поэтому вашего разговора он не слышал. «Как же быть?» — нерешительно произнесла госпожа Ван. «Я всего-навсего ваша рабыня, госпожа», — сказала Сижень. «Я обязана рассказать вам все, что знаю. А вам уже следует доложить старой госпоже и попросить ее, чтобы она нашла какой-то выход из положения». «Ладно, иди», — махнула рукой госпожа Ван. «Сейчас в комнате у старой госпожи полно людей, и об этом говорить неудобно. Как-нибудь в свободную минуту я расскажу ей обо всем, и мы что-либо придумаем». С этими словами она вышла из комнаты и отправилась к матушке Дзя. Матушка Дзя в это время разговаривала с Фэнзе. При появлении госпожи Ван она сразу умолкла, затем, обращаясь к пришедшей, спросила: «О чем тебе с такими предосторожностями рассказывала Сижень?» Воспользовавшись тем, что ей задали вопрос, госпожа Ван не преминула рассказать матушке Дзя все, что ей было известно о чувствах Бао Юя к Да Юй. Матушка Дзя внимательно выслушала ее и стала размышлять. «Все остальное пустяки. С Дай Юй особенно считаться нечего», — произнесла матушка Дзя. «Но вот если у Бао Юя действительно такие чувства к ней, могут возникнуть затруднения». «А по-моему, никаких особых затруднений здесь быть не может», — прервала ее Фэнзе. «Я уже кое-что придумала, но только не знаю, согласится ли на мое предложение тетушка». «Если у тебя есть какой-либо план, расскажи старой госпоже», — поспешно вмешалась госпожа Ван, — «а потом посоветуемся вместе». «По-моему, здесь нужно сначала забросить удочку», — сказала Фэнзе. «Что это значит?» — удивилась матушка Дзя. «А то, что нужно распустить слух, будто отец решил женить Бао Юя на барышне Линь Да Юй. Посмотрим, как он к этому отнесется. Если он останется равнодушным, значит, беспокоиться нечего. Если же он обрадуется, то нам не миновать больших хлопот». «Допустим, он обрадуется», — вставила госпожа Ван. «Что тогда?» Фэнзе наклонилась к уху госпожи Ван и что-то прошептала ей. «Да-да», — одобрительно кивала госпожа Ван, — «неплохо». «Вы все шепчетесь», — шутливо пригрозила матушка Дзя. «Хоть бы мне сказали, что собираетесь делать». Опасаясь, что матушка Дзя не поймет, если говорить намеками, а если сказать открыто, могут услышать, Фэнзе наклонилась к уху матушки Дзя. Сначала матушка Дзя ничего не поняла, но когда Фэнзе разъяснила ей свой замысел, она расплылась в улыбке. «План, конечно, хороший. Однако девочка Бао Чай будет страдать. А если все станет известно, как почувствует себя Дай Юй?» «Мы скажем только Бао Юю», — успокоила ее Фэнзе. «Всем остальным строго-настрого запретим говорить об этом». В это время вошла девочка-служанка и сообщила: «Вернулся второй господин Дзялянь». Опасаясь, что матушка Дзя начнет расспрашивать его и узнает о смерти Ван Цзэтена, госпожа Ван незаметно сделала знак Фэнзе. Та поспешила навстречу мужу и предупредила его, чтобы он ничего не рассказывал бабушке. Они вместе прошли в комнату госпожи Ван и стали ждать ее. Вскоре госпожа Ван пришла и сразу заметила, что у Фэнзе глаза покраснели от слез. Дзялянь приблизился к госпоже Ван и справился о ее здоровье. Затем он рассказал ей, как ездил